Потом начались перевалы, а в верховьях реки Советской встретился узкий, в несколько метров ширины, каньон. Собаки боязливо пробирались по нему, но и потом им опять не стало легче. В устье речки была так называемая труба, место, где постоянно дует ветер, нет снега, и нарты едут по черной, вмерзшей в землю гальки. Мы нашли несколько выброшенных морем ящиков и разожгли хороший костер. Было тихо. Оранжевое, непомерной величины солнце пряталось за лед на севере. На западе торчали запрокинутые обрывы мыса Гильдер. На восток туманной полосой уходил равнинный берег тундры Академии, куда нам надо было отправляться завтра. Теперь дорога уже наладилась, и мы смотрели туда без особого опасения сорвать работу. За два солнечных дня мы добрались до мыса Флоренс, самой северной точки острова. Мыс Флоренс в сущности не мыс, а просто изгиб песчаной косы, отделяющий от моря гигантскую лагуну Дремхед. Тригонометрическая вышка стояла на месте, и алюминиевая табличка, приколоченная нами в феврале, была на месте. На табличке писались номер пункта, год, название нашей фирмы и прочие положенные надписи. Не было только записи от восточного отряда. Значит, они сюда не добрались или решили не добираться, так как работу около мыса выполняли мы. Нам оставалось 90 километров, пересечь остров точно по меридиану. Мы немного посовещались, сидя на снегу под неуютной треногой вышки. Было ясно, что собаки не выдержат такого перегона в один день. Мы двинулись на юг к синим обрывам горы Дремхед, добрались до них и даже оставили сзади. В горах островного хребта было безветренно, но изрядно морозно, и мы перенесли самую трясучую ночевку за всю дорогу. Хотя мы из-за холода начали этот день в 5 утра, настроение все-таки было отличным. Запас корма для собак оказался рассчитанным точно. Впереди всего 6-10 километров, аппаратура не подвела. Кроме того, здесь, на севере острова, куда не забирались охотники, псы встречались по долинам почти через каждый километр. И Куно, и Ульвелькот божились, что будут переносить свои охотничьи участки сюда, в это псовое изобилие. Не знаю, собрались ли они это сделать. К середине дня солнце стало греть совсем сильно. Уставшие собаки с трудом тянули на подъем. Мы толкали нарты по обмякшему снегу. От такой работы спина мгновенно взмокла. Мы с Сергеем вначале сняли матерчатые камлейки, потом кухлянки. После подъема собаки несли вниз, и от ветра размокшая рубашка начинала примерзать к спине. Но впереди был другой подъем, так что одеваться не имело смысла. Все-таки вечером мы увидели с перевала огоньки поселка. Наверное, собаки тоже их увидели, потому что они рванули вниз сумасшедшим азартом. Нам и на этот раз повезло. Ни на той, ни на другой нарте не сломался о стол. Нарты не перевернулись. И хотя мы с Сергеем, презрев все инструкции, отчаянно тормозили пятками, ни тот, ни другой не наткнулись ногой на камень под снегом. Мы пили чай уже в своей промерзшей до иния избушке. Только здесь, в привычной обстановке, мы заметили, что лица у всех распухли от ветра и солнца и стали цвета свежего мяса. Мы еще не знали, что через день Серега свалится жестоким гриппом, а я с воспалением легких –